Глава 65. 4 сентября. Среда. Через несколько минут Клио и Рой, ему казалось, что подошвы налиты свинцом, вошли в отделение интенсивной терапии. За ним следовали Брей и Элизабет. Пройдя мимо трех коек с пациентами, все остановились у ширмы, за которой лежал Бруно. Их впустили, после чего с шелестом задернули тканевые занавески. Грейс смотрел на сына, совсем крошечного, среди всей этой аппаратуры, и его внутренности скручивались в тугой узел. Бруно одели в красную рубашку с символикой его любимой футбольной команды «Бавария Мюнхен», громадной белой буквой «Т» с четырьмя белыми квадратами поменьше и двумя крошечными эмблемами, продублированными на шортах. С закрытыми глазами бледное лицо мальчика, обрамленная взъерошенными волосами, казалась воплощением спокойствия. Рой Грейс наклонился, поцеловал сына в лоб, и Клио сделала то же самое. «Эй, парень», — сказал Грейс, — «здесь папа и Клио. Ты меня слышишь?» Никакой реакции. Ни на лице Бруно, ни на дисплеях приборов. Будто мальчик спит глубоким сном. «Эй, парень», — повторил Грейс, теперь громче, отчаянно надеясь, что Бруно хоть как-то откликнется, что его мозг еще жив, что мальчик выкарабкается, что из безвыходного положения все же найдется какой-то выход. Ничто не изменилось. Через несколько минут Эмельда Брей жестом пригласила их выйти за ширму. Вместе с Шарлоттой и Элизабет они снова миновали других пациентов и остановились у поста дежурной медсестры, там, где Бруно не мог их услышать. «Теперь мы оставим вас наедине», — тихо сказала Брей. «Дайте знать, когда будете готовы». Обе женщины удалились. Рой и Клио вернулись к постели Бруно. Его бабушка и дедушка уже попрощались и ушли. После первоначальных сомнений они согласились с решением Роя пожертвовать органы Бруно для пересадки, понимая, что их внук поможет другим, и находя в этой мысли некоторое утешение. Опустившись на стул у кровати, Клио достала из сумочки гель для волос, гребешок и расческу, после чего занялась растрепанными после операции волосами Бруно, методично приводя их в порядок. Грейс с одобрением улыбнулся. Он внимательно смотрел на лицо сына, пытаясь не замечать окружавшей его аппаратуры, которая отслеживала состояние Бруно и поддерживала в нем жизнь, пусть даже и номинально. «Хочешь побыть с ним наедине?» — прошептала Клио, закончив причесывать мальчика. «Спасибо за предложение, но нет, я рад, что ты рядом». Он повернулся к сыну. «Послушай, дружище, не хочу, чтобы между нами остались недомолвки. Я люблю тебя всем сердцем, и хотя узнал о твоем существовании совсем недавно, это не уменьшает силы моих чувств. За короткий срок ты многому научил и меня, и твою приемную маму. Быть чудаковатым, не таким, как все, — это нормально. Но теперь, сынок, тебе предстоит самый важный шаг в жизни, и мы всегда будем гордиться тобой». Ты подаришь свои органы тем, кто нуждается в них сильнее тебя, и будешь вечно жить в этих людях, наших мыслях и сердцах. По их склеющикам покатились слезы. Мы любим тебя, Бруно, и безмерно тобой гордимся. Теперь же покойся с миром, сын. Доброй тебе ночи и спокойного сна. Ответа не последовало, за ширмой попискивала аппаратура. Несколько минут Грейс смотрел на Бруно, желая, чтобы тот открыл глаза и понимая, что этого не случится. Поглядывал на приборы. Не изменились ли показатели, не замигала ли какая-нибудь лампочка. Нет ничего. Заплаканная Клио встала, жестом велела Грейсу остаться, а сама выскользнула за ширму. Грейс коснулся неподвижной правой руки Бруно. «Прощай, малыш». Он тяжело вздохнул. «Жаль, что мы так и не узнали друг друга по-настоящему. Знаю, у тебя добрая душа, хотя жизнь так и не позволила тебе проявить доброту. А теперь у нас есть шанс это исправить». Он спрятал лицо в ладонях и разрыдался. Грейс еще плакал, когда вернулась к Лио, а с ней Эмельда Брей, Шарлотта Элизабет, врач и медсестра. Мужской голос врач вежливо спросил: «Вы уверены, что готовы, мистер и миссис Грейс?» Бесплотный голос, который мог бы принадлежать Грейсу, ответил: «Пожалуй». Рой снова посмотрел на сына. Впервые после их знакомства в Мюнхене Бруно выглядел так, будто обрел покой. «Мы оставим вас еще на пару минут», — сказал врач. Шелест занавесок. В палате снова остались только Клио и Рой. Он взял крошечную руку Бруно и сплел пальцы с его пальцами. «О, Господи, почему это случилось именно с тобой?» «Показалось?» Или Бруно действительно едва заметно пожал его руку в ответ? Не переставая всхлипывать, Грейс прильнул щекой к его руке.